Россия на мировой арене. Внешняя политика. Восток и Запад. Важным направлением внешней политики России было решение восточного вопроса. Войны Российской и Османской империи были привычным явлением международной политики 18-19 столетий. Исторический противник России, Турция, слабела и теряла свои территории, но проливы Босфор и Дарданеллы все еще принадлежали Порте, и в мирное время они были открыты только для торговых судов. Россия требовала открыть эти проливы и для военного Черноморского флота, но Турция отказывала. На Балканах в составе все еще огромной Османской империи жили славянские народы, боровшиеся за независимость. При Александре I Россия оказывала им поддержку, тем самым вызывая возмущение турок. Николай I заявил, что считает себя солидарным со своим предшественником и что он намерен продолжать политику Александра. Но не без остроумия он прибавил, что не хочет повторять ее с самого начала. На момент смерти Александра отношения с Турцией были обострены, и именно этот конфликт стал отправной точкой для политики Николая. Приблизительно через 2 месяца после восшествия на престол он отправил турецкому султану довольно высокомерный ультиматум. Требования Николая были следующими. «Княжества Молдавия и Валахия должны получить права и свободы, которых они лишились после жестоко подавленного турками Валашского восстания в 1821 году. Сербия должна получить учреждения, положенные ей по Бухарестскому миру, а сербские депутаты, посланные в Константинополь еще в 1821 году и удерживаемые в качестве заложников, освобождены. Турецкие делегаты должны прибыть на русскую границу для переговоров по всем спорным вопросам». Неожиданно для всех турки согласились принять русские требования. Сербские предатели были освобождены, был отдан приказ о выводе войск из Дунайских княжеств. Тем не менее, уверенности в том, что условия будут выполнены полностью, в Петербурге не было. Николай отдал распоряжение командующему 2-й армией генерал-фельдмаршалу Петру Христиановичу Витгенштейну увеличить концентрацию армии в Бессарабии и подтянуть остальные войска к Днестру, а также запасаться продовольствием и строить укрепления на случай будущей войны. В это время против турок за свою независимость сражались и греки, но о них речи в ультиматуме не было. Николай I относился к грекам без уважения. Называя их мятежниками и варварами, он публично заявлял, что никогда не пожелает победу народу, восставшему против своего монарха. Однако именно греческим событиям суждено было стать толчком к большой войне. В марте 1826 года в Петербург на похороны императора Александра I прибыл герцог Веллингтон. Конечно, похороны были лишь официальным поводом. На самом деле, герцог имел важную миссию провести переговоры с новым русским императором на случай более чем вероятной войны с Турцией. Веллингтона торжественно встретили и разместили в Шепелевском дворце на углу Миллионной улицы и Зимней канавки. На этом месте теперь новый Эрмитаж. Николай I, четко разграничив русско-турецкие отношения и греческий вопрос в разговоре с Веллингтоном, заявил: «Вы знаете, милорд, что я решился идти по следам моего покойного брата. Император Александр незадолго до кончины принял твердое намерение получить оружием те права, которых он тщетно требовал дипломатическим путем. Россия еще не в войне с Портою, но приязненные отношения между обоими государствами прекратились. И, повторяю, не я сделаю шаг назад, когда дело коснется чести моей родины». Император Николай Павлович и английский герцог провели секретные переговоры. Затем Веллингтоном, Нессельрода и Ливеном с российской стороны был подписан Петербургский протокол, по которому Греция должна была получить автономию на основе вассальной зависимости от Порта. В протоколе говорилось, что если атаманская Порта отвергнет предложенные условия примирения с Грецией, то и Россия, и Англия воспользуются всеми благоприятными обстоятельствами своего влияния на обе стороны с целью привести их к примирению на упомянутых основаниях. Это был завуалированный намек на то, что Россия и Англия объявят Турции войну. Планировалось, что победоносную. И в этом случае российский император обещал не добиваться расширения своих владений в Европе, а ограничиться выплатой контрибуции. Протокол предусматривал возможность присоединения к нему других держав. Франция со временем присоединилась, а Австрия и Пруссия отказались. В Турции, между тем, назревал внутриполитический кризис. Махмуд II с помощью египтян начал формировать новую армию по европейскому образцу. Это начинание вызвало недовольство у старой армии, состоявшей из янычар. В середине июня 1826 года они предприняли попытку государственного переворота, однако, вместо того, чтобы штурмовать дворец, принялись грабить лавки, и это дало время султану собраться с силами. Мятеж был жестоко подавлен, а тысячи янычар истреблены. Причем казнили не только самих янычар, но и тех, кто их укрывал. Казнили даже за простое сочувствие казненным. Но фактически эти репрессии уничтожили весьма значительную часть турецкой армии, а новую еще только предстояло создать. То есть фактически в тот момент султан остался вообще без армии. Увы, в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом для своей пользы Николай не смог. Началась русско-персидская война. Однако русские дипломаты, пользуясь этой ситуацией, усилили нажим. Переговоры происходили на русской территории в Аккермане. Аккерманская конвенция подтвердила все положения более раннего Бухарестского договора. Были подтверждены привилегии Молдавии, Валахии и Сербии, а русским судам предоставлялась полная свобода торговли в атаманских портах и морях. Война с Персией. Война 1826-1828 годов стала продолжением череды военных конфликтов между Россией и Ираном, начавшихся еще во время Екатерины Великой. Все они оканчивались проигрышем Персии, но шах никак не мог примириться с поражением, он жаждал реванша, но проигрывал снова и снова. В царствовании Александра I в 1813 году по Гюлистанскому миру Россия получила Восточную Грузию, северную часть современного Азербайджана, Имеретию, Гурию, Мегрелию и Абхазию, а также право иметь военный флот на Каспийском море. Шах Фетх Али мечтал пересмотреть этот договор. На этот раз против России сформировался союз между Персией и Османской империей, а помощь им оказывала Великобритания. У России в этой войне союзников не было. Поводом для начала боевых действий стали известия о восстании 14 декабря и Междуцарствии. Шах решил, что Российская империя слаба. Войска Персии возглавил наследный принц Аббас Мирза. В июне 1826 года они в двух местах перешли границу. Были захвачены южные районы Закавказья и нанесен первый удар по русским войскам. В середине лета 40-тысячное войско Аббас Мирзы форсировало реку Аракс и подошло к крепости Шуша на территории современного Азербайджана. Малочисленный гарнизон Шуши под начальством полковника Риутта 47 дней героически сопротивлялся армии Аббаса Мирзы. 3 сентября 1826 года состоялась Шамхорская битва, в ходе которой был разгромлен 18-тысячный авангард персидской армии. Спустя два дня был освобожден город Елизаветполь, современный город Гянджа на территории Азербайджана, и снята осада Шуши. Спустя еще неделю 35-тысячная армия персов потерпела поражение. Война продолжилась на следующий год. Русские войска взяли Эревань и вступили в персидский Азербайджан, овладели Тавризом. 10 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор, который подтвердил все условия Гюлистанского мирного договора. Персами признавался переход к России части Каспийского побережья до реки Астары. Границей между двумя государствами стал Аракс. А еще персидский шах должен был выплатить контрибуцию в размере 20 миллионов рублей. После того, как шах выплатит контрибуцию, Россия обязалась вывести свои войска с территории, подконтрольных Ирану. персидский шах обещал предоставить амнистию всем жителям, сотрудничавшим с русскими. Эта победоносная для России война год спустя отозвалась для России самым печальным образом. Толпа фанатиков ворвалась в русское посольство и перебила всех, кто там находился. В числе погибших был посланник Александр Сергеевич Грибоедов, талантливейший человек, драматург и композитор. Его пьеса «Горе от ума» не сходила с русской сцены, и, по выражению цензора Никитенко, в этой пьесе осталось только одно горе. Столь искажена она роковым ножом бенкендорфской литературной цензуры. Предыстория этого нападения такова. Одним из пунктов крайне тяжелого для Персии Туркманчайского мирного договора было узаконение для армян возможности переселиться из Персии в Россию. Воспользоваться этой возможностью пожелал и евнух шахского гарема Якуб, главный казначей и хранитель драгоценных камней шаха. Однако евнух слишком много знал и мог выдать русским многие дворцовые тайны. Шах не хотел его отпускать, но Якуб спрятался от него на территории русского посольства. Тогда шах объявил, что Якуб обокрал казну шаха и потребовал выдать вора, но русский посол Александр Сергеевич Грибоедов отказался. Кроме Якуба, в русском посольстве укрылись две армянки, сбежавшие из гарема одного из родственников шаха. Это еще больше подогрело ненависть тегеранцев к русским. И вот в начале 1829 года толпа тегеранцев напала на русскую миссию, которую охраняли всего 35 казаков. Силы были неравны. «Народ выломал двери в доме нашего посланника, и как сам он, так и большая часть его чиновников и служителей пали жертвой разъяренной черни», – описывал произошедшее Бенкендорф. В схватке погибли все чиновники, охранники и служители миссии. Выжил один лишь секретарь Мальцев, сумевший спрятаться во время резни. Преданный слуга иранец закатал его в ковер. Тело Грибоедова было так изрублено и избито, что опознали его только по приметному шраму на руке, полученному когда-то на дуэли. Улаживая дипломатический скандал, шах подарил русскому императору бесценный алмаз, получивший прозвание «Шах». Его привезла в Россию купеческая чета Лазаревых, армян-переселенцев. Николай принял подарок со словами: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие», а Лазаревым пожаловал дворянство. Резня в Греции. Окончание последней русско-персидской войны способствовало созданию благоприятной обстановки для активации решения греческого вопроса. Надо признать, что в Греции турки действовали крайне жестоко, истребляя не только вооруженных мужчин, но и стариков, и женщин, и детей. Турки планировали полностью уничтожить греческое население мятежных районов, чтобы потом заселить их мусульманами. А даже в то отдаленное время, намного более жестокое, нежели наша, подобная политика не могла не вызвать резкое осуждение. Пока Николай Павлович был занят войной с Персией, он не мог прибегнуть к решительным мерам против Турции, а потому ограничивался лишь дипломатией, но малоуспешно. Война в Греции становилась все более кровопролитной. В начале июня 1827 года египетские и турецкие войска взяли Афины. На следующий день пал Акрополь. Турецко-египетские войска овладели большей частью полуострова Морея и принялись безжалостно вырезать христианское население. Причем греков не просто казнили, а подвергали изощренным мучениям. Женщин, детей и оставшихся в живых мужчин продавали в рабство в Египет. Турция с возмущением отказалась принять предложенный ей русскими и англичанами план умиротворения Греции. Великий визирь счел это вмешательством во внутренние дела порта. Но в Константинополе сделали выводы из объединения Европы и решили поторопиться с завершением резни, для чего привлекли египетские вооруженные силы. Российский министр иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде писал: «Если предприятие Мехмед-Али состоится, то или оно увенчается успехом, или же греки отразят столь опасную атаку». Мухаммед Али, Паша Египта. Если ее исход будет успешным для Паши, то первым последствием этого станут истребление христианского народа, водворение египтян в Европе, прекращение нашей торговли с Грецией, продолжение пиратства в водах архипелага, в общем, все те бедствия, на которые мы неоднократно указывали. Более того, каким был бы тогда результат переговоров, начатых великими державами Европы с целью умиротворения Леванта? Какие плоды принес бы договор, который они только что подписали? Левант – общее название территории стран восточной части Средиземного моря. Беспокоило европейские державы и возможность самостоятельной победы греков. Нессельроде предпочитал, чтобы примирение произошло именно на условиях, разработанных в Петербурге, а англичане опасались, что в случае завоевания Грецией полной независимости ослабнут позиции Великобритании в Средиземноморье. Николай Павлович вернул из отставки доблестного флотоводца Дмитрия Николаевича Синявина, прославившегося еще во времена Екатерины, но при Александре I попавшего в опалу. Теперь новый император произвел Синявина в адмиралы и дал ему наставление привести русскую эскадру из Кронштадта в Портсмут. В Англии русские корабли могли встать на стоянку, принять воду, дрова и провизию. Ну а русский посол в Британии Левен должен был определить время выхода кораблей в поход в Средиземное море. Однако до поры до времени русским морякам категорически воспрещалось вмешиваться в греко-турецкую войну. Они должны были придерживаться строгого нейтралитета. Инструкция Министерства иностранных дел предписывала эскадре исключительно охрану русского торгового мореплавания, ведь война способствовала активизации пиратства. С такой же целью в Средиземное море были направлены французские, а затем и австрийские военные корабли. 24 июня, 6 июля 1827 года представители России, Англии и Франции подписали Лондонскую конвенцию. Ее основой послужил Петербургский протокол. Три державы предлагали султану свое посредничество для примирения с греческими повстанцами на следующих условиях. Автономия Греции при выплате ежегодной дани Турции. Управление местными властями при праве Константинополя участвовать в их формировании. Право греков выкупить турецкую собственность на греческой территории. В конвенции было сказано, что если Турция в течение месяца не примет эти условия, то к ней будут применены принудительные меры. Требования Лондонской конвенции были направлены турецкому правительству, однако Турция их отвергла. Более того, ее войска при поддержке египтян продолжили наступление. Но и греки не сдавались. Новость о союзе России, Англии и Франции против Турции подействовала на них ободряюще. Летом 1827 года Третье национальное собрание греков провозгласило полную независимость страны и отказалось признать султана в качестве сюзерена Греции. Собрание приняло гражданскую конституцию Эллады. Правителем был избран Иоанн Каподистрия, Иван Антонович, в то время находившийся на службе в России, занимавший важные государственные должности и возведенный российским императором в графское достоинство. Николай I поначалу планировал назначить Каподистрию своим представителем при восставших, однако Иван Антонович отказался принять это предложение. Он считал, что его появление в Греции в качестве русского уполномоченного сильно усложнит дело, и Николай был вынужден с ним согласиться. Император издал высочайший указ правительствующему сенату, всемилостивейше уволив Каподистрию от службы и выразив графу полное благоволение и признательность за ревностное его служение, за усердие к пользе и славы России и личную преданность. Кроме того, Николай I отдал приказ предоставить в полное распоряжение Каподистрии бриг «Ахиллес». В случае необходимости командующий эскадрой Гейден должен был оказать и другое содействие просьбам нового главы греческого правительства. Однако Каподистрия в Грецию не спешил. Он предпочитал выждать, наблюдая за разворачивающимися событиями. А наблюдать было зачем? Турки совместно с египтянами творили все новые и новые жестокости в страдавшей от голода и чумы Марее, а соединенный турецко-египетский флот собрался в Наваринском заливе. 20 октября 1827 года британские, французские и русские эскадры под общим командованием английского вице-адмирала Эдварда Кодрингтона вошли в греческие воды и в Наваринской бухте Пелопоннеса встретились с турецко-египетским флотом. В ходе четырехчасового Наваринского сражения турецко-египетский флот был разбит. Вслед за этим французский десант высадился на сушу и помог грекам довершить разгром турок. Турецкий флот был уничтожен, а египетские войска блокированы в разоренной Марее. В связи с этой победой 64-летнему адмиралу Синявину были вручены алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского. Только после Наваринского сражения Иоанн Каподистрия наконец прибыл в Грецию. Он стал первым правителем этой страны вплоть до своей смерти в 1831 году от рук заговорщиков, что вызвало новую гражданскую войну в стране. Русско-турецкая война. После Наваринской победы между союзниками начались разногласия. Воспользовавшись этим, Турция в декабре 1827 года объявила России войну. Великая княжна Ольга Николаевна писала: «В 1828 году была объявлена война с Турцией. Папа последовал за войсками на юг. Мама переселилась в Одессу, чтобы быть поближе к нему». Основными направлениями военных действий стали Балканы и Закавказье. На Балканах Россия располагала 95-тысячной Дунайской армией под командованием генерала Петра Христиановича Вингенштейна. Ей противостояла турецкая армия общей численностью до 150 тысяч человек. Русскими войсками в Закавказье командовал генерал Иван Федорович Паскевич. Начало войны стало для России благоприятным. Русские войска дошли до середины Болгарии и заняли значительную часть Армении. Но потом их продвижение замедлилось, а в европейской части даже имели место и отступления. И это вполне устраивало союзников, не желавших усиления России. Дипломаты плели интриги, казавшиеся бесконечными, но военные действовали. В 1829 году Паскевич дошел до Эрзерума и занял его. Великий князь Михаил Павлович, чьи войска действовали на территории Валахии, осадил крепость Браилов, современная Брейла. Император решил лично посетить поля сражений и весной 1828 года отправился в действующую армию. Он посещал госпитали, вникал в детали снабжения армии. Прибыв на место, он со знанием дела осматривал все начатые осадные работы и торопил с их окончанием. Русские войска при осаде Браилова применяли в числе прочего и ракеты, сконструированные выдающимся военным инженером, артиллеристом Александром Дмитриевичем Засядко. Он не только изобрел боевую ракету оригинальной конструкции, но и сконструировал пусковой станок, позволяющий вести залповый огонь, а также приспособление для наведения этих ракет. Дальность ракет «Засядка» составляла 6000 метров, в то время как у их английских аналогов дальность была менее 3000 метров. Не выдержав столь яростной бомбардировки, крепость Браилов в конце концов сдалась. Наблюдая за штурмами крепости Браилов, император со свитой разместился на высоком кургане, откуда было хорошо видно поле сражения. Однако там он и его свита представляли собой отличную мишень для турок. Вокруг Николая свистели ядра, но уговорить его оставить удобный наблюдательный пункт удалось лишь с большим трудом. Николаю нравилось быть в гуще событий. Длительное время император находился в действующей армии. Опасность была совсем близко. Как рассказывает Бенкендорф, «Курьеров наших резали, транспорты грабили, болезни все более и более разряжали наши ряды, и валы издыхали сотнями, отчего останавливался подвоз припасов». Николай и сам переболел лихорадкой, возможно, малярией, но довольно быстро от нее оправился. Он совершал длительные путешествия по неприятельской земле, не выказывая ни малейшего страха. Он спокойно спал и вел живые беседы с приближенными, словно они находились между Петербургом и Петергофом. Императорский лагерь, напоминавший небольшой городок, расположился на реке Дунай, в деревне Сатунов, напротив турецкой крепости Исакча. Русским войскам нужно было форсировать реку и захватить крепость. Николай, чувствуя себя в родной стихии, лично руководил тем, как налаживали переправу. Это было именно то, чему его учили с детства. А когда переправа началась, то генералу Ивану Ивановичу Дибичу стоило большого труда, чтобы уговорить его не подвергать свою жизнь опасности. По воспоминаниям Бенкендорфа, император все же переправился через реку, причем выбрал лодку запорожских казаков. Бенкендорф пишет: «Этим людям, так недавно еще нашим смертельным врагам, и едва за 3 недели перед тем, оставившим неприятельский стан, стоило лишь ударить несколько раз веслами, чтобы сдать туркам под стенами Исакчи русского самодержца, верившегося им в сопровождении всего только 2 генералов. Но атаман и его казаки были в восторге от такого знака доверия». Крепость Исакча сдалась, и русская армия проследовала далее, к крепости Селистрия и крепости Шумла, расположенные в предгорье Балкан, и осадила их. Осмотрел Николай Павлович и Черноморский флот, а для дальнейшего морского путешествия выбрал корабль «Париж». На нем Николай прибыл к осажденной Варне. После взятия города он немедленно отправился осмотреть все инженерные работы, предпринятые во время осады и штурма. «Государю хотелось самому все увидеть и всем распорядиться», — вспоминал Бенкендорф. «Его не смущали ни чудовищная разруха, царившая в городе, ни валявшиеся прямо на улицах разлагающиеся под жарким солнцем трупы. Обнаружив чудом уцелевшую греческую церковь, Николай повелел отслужить в ней молебен, а на следующий день молебен с коленопреклонением отслужили под открытым небом». Смерть Марии Федоровны. Пребывание русского самодержца в местах военных действий окончилось внезапно. Николай Павлович был вынужден спешно покинуть завоеванную Варну, получив из Петербурга печальные известия. Тяжело заболела его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Ольга Николаевна писала: «В октябре захворала бабушка. Заботы об обоих сыновьях в действующей армии подорвали ее здоровье. Взятие крепости Варна затянулось, когда же наконец произошло ее падение, это было ее последней радостью. Она, не знавшая в течение 69 лет ни устали, ни нервов, стала жаловаться на усталость. Ее старый врач, доктор Рюль, только качал головой». Николай Павлович морем прибыл в Одессу, а оттуда поспешил в Петербург. Ольга Николаевна продолжала: «Папа, извещенный об этой необычайной слабости, точно предчувствуя грозящую катастрофу, поспешил из Одессы, чтобы присутствовать при дне ее рождения, 14 октября. Мы были у обедни в маленькой часовне Зимнего дворца, когда раздался его голос в передней. Мы бросились ему навстречу. Мама за нами. Через несколько минут мы все вместе опустились на колени вокруг кресла больной. «Николай, Николай, неужели это ты?» — воскликнула государыня, схватила его руки и притянула его к себе на колени. Никто не знает, почему и когда картины сплоченной семейной жизни запечатлеваются в детском сердце и когда они снова встают и захватывают его. Подробности эти кажутся незначительными, но как они сильны и негасимы. Такой осталась в моем сердце эта картина. Папа на коленях своей матери, старающейся сделать себя маленьким и невесомым». 10 дней спустя, 24 октября 1828 года, государыня-мать скончалась в Зимнем дворце. Похороны вдовствующей императрицы, необычайно пышные и торжественные, стали последним поводом для приезда в Петербург великого князя Константина Павловича. Адрианопольский мир. Несмотря на военные победы, положение русской армии было далеко не радужным. Свирепствовали болезни, среди которых была страшная в то время неизлечимая чума. Люди страдали от невыносимой жары, от отсутствия хорошей воды, от перебоев с провиантом. В такой обстановке генерал Иван Иванович Дибич решился на отчаянный маневр. Он дал туркам сражение близ села Кюлевча в Восточной Болгарии и разгромил их. Остатки турецких войск укрылись в Шумле и были там блокированы. Но Дибич решил не тратить время и силы на осаду хорошо укрепленной Шумлы, ограничившись лишь наблюдением за ней. Он двинулся вперед через Балканы. Так русская армия появилась под Адрианополем, то есть уже совсем близко от Константинополя. Конечно, маневр Дибича был крайне рискованным, ведь он оказался в глубоком тылу врага. Но все же он достиг цели. Перепуганный султан согласился на подписание мирного договора. Согласно Адрианопольскому договору, царь должен был возвратить султану все европейские завоевания, кроме островов в устье Дуная, но сохранял за Россией, помимо пунктов, уступленных ранее по Аккерманской конвенции, новые города – Анапу, Поти, Ахалцих, Ацхур и Ахалкалаки. Были подтверждены еще раз и гарантированы права Молдавии, Валахии и Сербии. Порта предоставляла свободный проход через Босфор и Дарданеллы русским судам. Русским подданным были даны полная свобода торговли на всей территории Османской империи и право плавания по Черному морю. Султан обязывался уплатить России 11 500 дукатов контрибуции, а для обеспечения этой суммы Болгария и Дунайские княжества должны были оставаться временно оккупированными русскими войсками. Ну и, наконец, Турция согласилась предоставить Греции автономию, а затем и полную независимость. Адрианопольский мир стал блестящей дипломатической победой России. Польский вопрос. Коронация в Москве осенью 1826 года была не единственной для Николая Павловича и его супруги. В мае 1829 года он вторично короновался в Варшаве в сенаторском зале Королевского замка. Во время церемонии использовалась корона Анны Иоанновны, тогда же получившая второе название «Польская», а также коронационный меч, меч короля Яна Собесского. Спутник императора Бенкендорф вспоминал, что «И поляки, и русские радостно смотрели на государя и одинаково одушевлялись желанием заслужить его удовольствие». Самые знатные польские дамы с балконов махали Николаю Павловичу платками и казались в восторге от красоты императора, от бесподобного личика его сына, от приветливых поклонов и всей очаровательной осанки императрицы. Словом, самый глаз внимательный не открыл бы в варшавской встрече ничего, кроме радости и привязанности верного своему монарху народа. Однако не прошло и года, как польский сейм принял постановление о детронизации Николая Павловича. Случилось это при следующих обстоятельствах. Наместником в Польше был цесаревич Константин Павлович, который сосредоточил в своих руках командование русскими и польскими частями, управление гражданской частью, но, по выражению современника, не смог стяжать народной любви. Единственная заминка во время коронации младшего брата была связана тоже именно с ним. Лошадь Константина внезапно заупрямилась и пошла назад, не желая слушаться. Ему пришлось спешиться и проделать часть пути пешком, пока не подвели нового коня. Многие увидели в этом дурное предзнаменование. В июле 1830 года во Франции произошла очередная революция. Карл X был свергнут, ему на смену пришел Луи Филипп, прозванный королем буржуа. Во Франции установилась конституционная монархия. Это событие всколыхнуло всю Европу. Обстановка была столь напряженной, что политики не исключали даже того, что Европа будет ввергнута в большую войну, важную роль в которой сыграет Россия. У этих опасений были веские основания. Николай I откровенно презирал нового французского монарха, неоднократно уничижительно о нем высказывался. Он долго не желал признавать его и думал о вооруженном вторжении монархических стран во Францию, но не нашел поддержки и, скрипя сердце, признал короля буржуа. А затем внимание Николая I отвлекли иные события. Революция во Франции подтолкнула поляков к тому, чтобы начать восстание. Заговорщикам удалось склонить на свою сторону многих генералов польского происхождения. У них было 10 тысяч солдат против примерно 7 тысяч русских солдат. Планировалось убийство наместника, великого князя Константина Павловича, и захват казарм русских войск. Выступление было назначено на 29 ноября. Согласно полученным в Петербурге известиям, несколько подпрапорщиков ворвались в Бельведерский дворец, изранили президента полиции и убили одного из генералов, однако Константин Павлович сумел бежать. Весь город пришел в волнение. Народ выломал двери арсенала и принялся вооружаться. Польские войска стали на сторону бунтовщиков. Увы, Константин оказался совершенно не способен организовать какое-либо сопротивление восставшим, хотя к нему присоединились все русские войска, стоявшие под Варшавой. Несмотря на то, что сил у него было достаточно, были и люди, и артиллерия, Константин ничего не делал, только слал отчаянные донесения в Петербург. Потом он вместе с войском и вовсе бежал из Польши. До Петербурга он не добрался. По пути в Витебске заболел холерой и умер. Известие о смерти брата вызвало слезы на глазах Николая. Впрочем, другие члены императорской семьи не сильно кручинились об этой утрате. Великая княжна Ольга Николаевна так писала о польских событиях и о своем дяде. «Что же касается Константина Павловича и его пребывания в Польше, то мама считала, что он заслужил быть повешенным, и называла его франдёром». Николай Павлович немедленно отправил соболезнования марганатической супруге Константина княгине Лович и пригласил ее вместе с телом мужа прибыть в Петербург. Княгиня приняла приглашение, но все произошедшее столь пагубно подействовало на ее здоровье, что почти сразу после прибытия в царское село она умерла. Ольга Николаевна написала о ней так. «Вдова великого князя Константина Павловича, княгиня Лович, ангелоподобное создание, которое, казалось, только и жила для того, чтобы смягчить грубость своего мужа, была полькой и перенесла много страданий. Она бежала с ним вместе от польских инсургентов, поначалу таких удачливых, ухаживала за ним до последнего вздоха в Белостоке и приехала потом к нам в царское село, где родители приняли ее как сестру. Сломанная душой и телом от всего перенесенного, она не оправилась больше и скончалась как раз год спустя после революции, оплакиваемая теми немногими, в кругу которых она светилась своей добротой. Холера. В тот год лето выдалось очень жарким, что способствовало распространению холеры. Эпидемия перекинулась и в Петербург. Ольга Николаевна вспоминала. Холера быстро распространялась вдоль по Волге. Ее еще не знали в Европе и думали, что можно ее сломить, как чуму, средствами дезинфекции. Как только она добралась до Петербурга, двор замкнулся в строгий карантин. Никто не имел права выезда в Петергоф. Лучшие фрукты этого особенно теплого лета выбрасывали, также салаты и огурцы. Властями были предприняты необходимые карантинные меры. Обустроены госпитали, ограничено передвижение людей, усилен полицейский надзор. Но эти меры простой народ счел частью тайного плана по преднамеренному отравлению людей, и начались возмущения. Чернь столпилась на Сенатской площади, а потом рассвирепевшая толпа бросилась на дом, в котором была обустроена временная больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили несколько врачей», – писал современник. Испуганные полицейские не вмешивались. Даже генерал-губернатор граф Эссен, который и прибыл на место, не сумел восстановить порядок. Тогда граф Васильчиков с барабанным боем вывел на Сенную батальон Семеновского полка. Это хотя и заставило народ разойтись по боковым улицам, но не усмирило бунтовщиков. По воспоминаниям знаменитого цензора, профессора Александра Васильевича Никитенко, три больницы были разорены народом до основания. Чернь останавливала даже кареты с больными и разносила их в щепы. Никитенко передает следующий разговор. «Что вы там делаете?» — спросил я у мужика, который с торжеством возвращался с поля битвы. «Ничего», — отвечал он. «Народ немного пошумел. Да не попался нам в руки лекарь. Успел проклятый убежать». «А что же бы вы с ним сделали?» «Узнал бы он нас. Не бери в лазарет здоровых вместо больных. Впрочем, ему таки досталось камнями по затылку. Будет долго помнить нас». В столице воцарился ужас. Тогда император решился на нетривиальный и крайне смелый поступок. Он прибыл из безопасного Петергофа в Петербург. Одновременно в город были подтянуты войска. Николай Павлович ехал в открытой коляске. За ним следовала телега, куда были сложены тела погибших при бунте. Так он выехал на Сенную площадь, сплошь занятую агрессивно настроенной толпой. Но то, что перед народом появился сам государь, несколько усмирило восставших. Далее Бенкендорф, свидетель всего произошедшего, описывает. «Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней и громовым голосом закричал: «На колени!» Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: «Я пришел просить милосердия Божьего за ваши грехи. Молитесь ему о прощении. Вы его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам. Вы забыли ваш долг покорности мне. Я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом я. Отворить церковь. Молитесь в ней за упокой душ, невинно убиенных вами». Далее Бенкендорф с восхищением описывает, как вся огромная толпа, опустив глаза перед грозным повелителем, умолкла и стала креститься. Многие заплакали. Тогда Николай сказал: «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать, для, собственно, вашего блага». Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле. Так завершает Бенкендорф описание этой сцены, добавляя: «Порядок был восстановлен, и все благословляли твердость и мужественную родительность государя». Николай объехал весь Петербург, по которому были расставлены и выведены из казарм войска. Он обращался к солдатам, ободряя их. Везде его принимали радостными криками, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие. Эпидемия продлилась долго и унесла много жизней. Священники не успевали отпевать умерших. Николай взял за правило приезжать в Петербург каждую неделю по 2-3 раза и каждый раз объезжал войска. Эта его манера общаться непосредственно с народом во время каких-либо бедствий или восстаний восхищала многих, но некоторым она казалась чрезмерной. «Сие решительное средство, как последнее, не должно быть в суе употребляемо», — писал Пушкин. «Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать его появления как необходимого обряда». А болезнь ширилась. Она проникла и в новгородские военные поселения, где случился кровавый бунт, жестоко подавленный. Центром мятежа стал город Старая Русса, где народ убил городничьего, разгромил полицейский участок, разграбил питейные дома. Обезумевшие поселяне убивали офицеров и членов их семей. Красочно, с подробностями, этот бунт описал Лаврентий Серяков, кантонист, будущий художник-гравер, которому в то время было 9 лет. Толпа бушевала. Раздавались крики, брань, угрозы. Шум становился все сильнее и сильнее. Бывший мой учитель, унтер-офицер Грамотей Остроухов, не избег печальной участи. Избитого, полуживого, его привязали к столбу. Поздно вечером мимо столба проходила моя матушка. Заметив учителя, она тихонько его окликнула. Страдалец узнал ее и чуть слышным голосом сказал: «Матушка, «Дай мне, пожалуйста, напиться. У меня в горле горит». Ночью бунтовщики, по большей части пьяные, расхаживали по селу, пели песни и вообще были как бы в чаду от совершенных ими безумств. На каждом шагу встречались сцены вроде следующей. Сидит небольшая группа бунтовщиков, распивают награбленное вино и закусывают громадными обломками сахара, забрызганным человеческой кровью. Чтобы спастись от расправы, офицерские жены переодевались в сарафаны, так как европейское платье делало их мишенью для восставших. Николай лично руководил подавлением мятежа и даже встречался с некоторыми бунтовщиками, с теми, кто раскаялся. «Конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?» — говорил он. Николай распорядился составить военно-судные комиссии, которые определяли вину каждого и назначали наказания, обычно очень суровые. Бунтовщиков прогоняли сквозь строй и наказывали кнутом столь жестоко, что многие погибали. Все это видел и позднее в деталях описал Лаврентий Серяков. И казнь приговоренных к смерти бунтовщиков, и наказание шпицрутанными, и клеймение осужденных на каторгу, он писал. «Наивно, детскими любопытными глазами следил я за взмахами кнута и взглядывал на спины казнимых. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро. Затем уже их рубили, как мясо». Этот бунт привлек внимание властей к тому, что военные поселения, оставшиеся в наследство от прошлого царствования, далеко не столь хороши, как предполагалось изначально. Бенкендорф осторожно отмечал «глубоко укоренившееся в поселениях неудовольствие к своему положению» и «необходимость изменить начало устройства этих поселений». Но, конечно, шефа жандармов волновали не чувства, не страдания людей, вся жизнь которых проходила в кабале и в неволе, а та опасность, которую они представляли для режима. Он считал нужным искоренить дух братства и совокупных интересов, который из гренадерских полков составлял как бы отдельную и притом вооруженную общину, разъединенную и от армии, и от народа. Жестокое подавление восстания, пытки и казни он считал блестящей страницей в царствовании Николая I. Подавление восстания в Польше. Война в Польше, бунт в западных губерниях, страшная смертность в столицах, мятеж на Сенной и в военных поселениях – все это обещало мало хорошего, пишет Бенкендорф. 1830 год выдался для страны нелегким. Восстание быстро охватило всю Польшу. «Утвердилась безрассудная и бедственная для всего края революция», – писал Бенкендорф. Мало того, восстание распространилось и на соседние губернии. На Волыни, в Подоле, в Белоруссии и на территории бывшего Великого княжества Литовского разворачивалась партизанская война. В ней приняли участие даже католические монахи, а некоторые монастыри стали опорными пунктами восставших. Но были и плюсы для России. Поляки открыто заявили, что Балтийское море на севере, Черное море и Карпаты на юге должны стать будущими границами воскресшей Польши. Это не могло понравиться ни Австрии, ни Пруссии, которые занимали указанные территории. А потому на международную поддержку повстанцы рассчитывать не могли. Безучастно отнеслись к восстанию и Англия с Францией. К тому же единства среди мятежников не было. Сыграв на классовые розни, русскому правительству постепенно удалось справиться с партизанами. Император объявил, что крестьяне, добровольно сложившие оружие, будут прощены, а вот восставшие шляхтичи предстанут перед судом, а их имения будут конфискованы. Поэтому многие крестьяне, убедившись, что восстание им ничего не дает, покидали отряды. Не было единства и в самой Варшаве. Поляки плохо представляли, что им делать. То они формировали временное правительство, то генерал Иосиф Хлопецкий провозглашал себя диктатором. Сейм то отнимал у него диктатуру, то возвращал ее, то снова отнимал. В Петербург были посланы делегаты для переговоров, однако никакого соглашения достигнуто не было. Николай проявил жестокость и не обещал повстанцам ничего, кроме амнистии. А он отправил повстанцам письмо, заканчивающееся словами: «Первый пушечный выстрел, сделанный поляками, убьет Польшу». В ответ Сейм принял акт о низложении Николая Павловича и о запрете представителям династии Романовых когда-либо занимать польский престол. В это время в Лондоне находился польский посланник. Он усердно пытался склонить Лондон на сторону Варшавы, но когда британский премьер-министр узнал о низложении Николая I с польского престола, он прямо заявил поляку, что его миссия окончена. Иосиф Хлопецкий, узнав, что ни одна из европейских стран Польшу не поддержит, понял, что и восстание обречено. Он настаивал на компромиссе с Николаем, а так как Сейм к нему не прислушался, то он сложил полномочия. Ему на смену пришел Михаил Гедеон Радзивилл, делавший ставку на вооруженное противостояние с Петербургом. Так как восстание стало для Николая I неожиданностью, и ему на переброску войск требовалось время, то и поляки получили возможность набрать армию. Это заняло 3-4 месяца, и боевые действия начались лишь в феврале. К этому времени польская армия насчитывала уже около сотни орудий и 80 тысяч человек. Это почти равнялось выставленной против Польши русской армии. Однако профессиональных военных у поляков было меньшинство – менее 30 тысяч. Остальные были необученными новобранцами. Численность русских войск, которые император мог использовать для подавления восстания, составляла от 80 до 125 тысяч человек. Командовал ими граф Дибич Заболканский. Дибич привык действовать решительно, но неосторожно. Он рассчитывал подавить восстание с наскока и забыл про весеннюю распутицу. Раскисшие от дождей и тающих снегов дороги помешали продвижению его войск вглубь Польши. В середине февраля произошло сражение при Сточчике, окончившееся победой поляков. Но уже во второй половине февраля состоялось кровопролитное сражение при Грохове, в котором обе стороны понесли большие потери. Поляки были вынуждены отступить к Варшаве, и с этого момента под городом начались регулярные бои. Радзивилл был смещен, а новым главнокомандующим польской армии стал генерал Скоржинецкий. Но и у русских возникли большие проблемы. В армии начала распространяться холера. Все это мешало генералу Дибичу покончить с восстанием. Ну а Николай I, раздраженный тем, что поляки никак не сдаются, послал к Дибичу графа Орлова с предложением подать в отставку. «Я сделаю это завтра», — заявил Дибич. На следующий день он заболел холерой и вскоре умер. В конце июня в Польшу прибыл новый главнокомандующий, граф Паскевич. Он сумел переправиться через Вислу. Перед лицом неизбежного поражения генерал Ян Скоржинецкий подал в отставку, и Варшава осталась вовсе без власти. В городе начались волнения и погромы. Толпа ворвалась в здание тюрьмы и убивала арестантов, включая стариков и женщин, многие из которых были виноваты лишь тем, что они были русскими. Генерал Ян Круковецкий объявил себя комендантом города и с помощью войск рассеял озверевшую толпу. Четверо зачинщиков были повешены. Круковецкий, видя опасность положения, вступил в переговоры с Паскевичем, но договориться им не удалось. Паскевич предпринял решительный штурм Варшавы, во время которого сам был ранен в руку. Круковецкий подписал капитуляцию. После подавления восстания он был сослан сначала в Ярославль, затем в Вологду. По окончанию ссылки вернулся в царство польское. Утром 8 сентября русские войска вступили в город через открытые ворота, и Паскевич написал царю: «Варшава у ног вашего величества». Флигель-адъютант, с которым было отправлено это донесение, не сразу смог пробраться в царское село из-за карантинных цепей. Узнав о том, что курьер из Польши задержан, Николай Павлович сам выехал ему навстречу и вместе с ним вернулся во дворец. В несколько минут дворец наполнился людьми, и все были вне себя от радости, вспоминал Бенкендорф. После подавления восстания была отменена Конституция Польши, и ее заменил органический статус, согласно которому Польское царство объявлялось частью России, упразднялись Сейм и польское войско. Традиционное для Польши административное деление на воеводство было заменено делением на губернии. Тысячи польских повстанцев и членов их семей бежали за пределы Российской империи. Конечно, они рассказывали европейцам о пережитых ими бедствиях, выставляя Россию душителем свобод, угрожающим цивилизованной Европе. Именно с того момента полонофильство и русофобия стали важными составляющими европейского общественного мнения. Николая Павловича даже стали называть тюремщиком 1/3 земного шара, которому совершенно чуждо великодушие, так выразился Астольф де Кюстин. Надо сказать, что жестокое подавление восстания в Польше было неоднозначно воспринято и русским обществом. Например, князь Петр Андреевич Вяземский сочувствовал польским повстанцам, а Александр Сергеевич Пушкин ответил на это событие стихотворением «Клеветникам России», в котором были такие строки. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос, которого не разрешите вы». Мюнхен, Грец и Теплиц. В 1830-е годы в Европе сложилось два союза. Первый – Австрия-Пруссия, то есть страны с абсолютной монархией. Второй союз – Англия-Франция, страны с монархией конституционной, представительской. Блоки эти соперничали друг с другом, и в основном их соперничество касалось Турции. Некогда влиятельная и процветающая Османская империя ныне слабела и распадалась, поэтому каждая из европейских стран мечтала отхватить себе от нее кусок, и каждый зорко следил за тем, чтобы сосед не оттяпал кусок побольше. Летом 1833 года в местечке Ункяр из Келси, близ Константинополя, был подписан русско-турецкий договор на 8 лет. В случае нападения стороны обязывались оказывать помощь друг другу. Однако была в том договоре особая секретная статья, которая предполагала, что в случае опасности Босфор будет закрыт для кораблей любой стран, кроме России. Этот договор стал кульминацией дипломатических успехов Николаевской России на Ближнем Востоке. И, конечно, он вызвал недовольство у стран Запада. Правительства Англии и Франции заявили о незаконности соглашения. В ответ российские дипломаты заметили, что договор заключен между двумя независимыми государствами и потому имеет законную силу. Султан подчеркнул его оборонительный характер. Но и после этих заявлений нападки на договор в прессе и в парламенте западных стран не прекращались. Вновь всплыли утверждения о русской угрозе. Полем боя стал Кавказ, куда Англия засылала своих агентов и где снабжала повстанцев оружием. В ноябре 1836 года русский патруль задержал британскую шхуну «Виксен», которая везла оружие для Шамиля. Взяли ее с поличным. С борта шхуны было выгружено 8 орудий, 800 пудов пороха и значительное количество оружия. Однако сразу после задержания шхуны в английской прессе началась мощная антирусская кампания. Консерваторы даже подняли в парламенте вопрос о законности пребывания Черкесии, то есть современных Чечни и Дагестана, под юрисдикцией Российской империи. Некоторые члены парламента принялись угрожать России войной, требуя ввести британский флот в Черное море. Николай Павлович приказал привести в состояние повышенной боеготовности армию и флот. Конфликт угрожал перерасти в настоящую войну между Россией и Англией. Но в тот момент Британия не смогла найти союзников, а потому политики сочли за лучшее погасить конфликт, который все же стал одним из этапов ухудшения русско-британских отношений, приведшего в итоге к Крымской войне. сложившейся ситуации Николай I согласился на сближение с Австрией и Пруссией. Местом встреч были избраны городок в Восточной Чехии Мюнхенгрец, ныне Мнихово-Городиште, и еще несколько городков неподалеку – Теплиц, Швецт, Терезинштадт, в которых проходили предварительные консультации. Николай I прибыл в Мюнхенгрец в сентябре 1833 года, не уставал говорить о продолжавшихся волнениях поляков, венгров, бельгийцев. Он указывал на важность сплочения монархических сил для уничтожения революционной опасности. А также он доказывал, что союз трех монархов ослабит англо-французскую коалицию. После длительных обсуждений соглашения были подписаны. Государи договорились о распределении функций по охране монархического строя. Российские дипломаты сообщали, что Австрия взяла на себя охрану спокойствия на итальянском полуострове. Сохранение спокойствия в Германии доверено Австрии и Пруссии. Наконец, Россия взяла на себя охрану Польши и Леванта. Кроме того, державы обязывались оказывать взаимную помощь друг другу, объявив о своей решимости совместными усилиями бороться с возмутителями спокойствия Европы. Что касается польского вопроса, то союзные державы обязывались оказывать друг другу военную помощь в случае восстаний. Особое место в переговорах занял вопрос о судьбе Османской империи. В секретной русско-австрийской конвенции по восточному вопросу, Пруссия тоже была в курсе, говорилось о желании обоих императоров укрепить союз для сохранения Османской империи, так как ее распад неминуемо означал бы серьезное потрясение для всего мира. Конвенция ограничивала самостоятельные действия России на Востоке. Николай обязался согласовывать свои решения с Веной. Это была, без сомнения, уступка, но царь пошел на нее, так как видел в Австрии государство, союз с которым позволил бы хотя бы на время удержать западноевропейские страны от новой войны на Востоке. Увы, Париж не признал законность их соглашений, сходную позицию заняла Англия. Однако два года спустя, встретившись в Теплице, самовластные монархи поддержали основные решения, выработанные в Мюнхенгреце и Берлине. Примечательно, что, отправляясь навстречу в Теплиц, Николай оставлял нечто вроде завещания. Это было письмо сыну, в котором император изложил свои взгляды на внешнюю политику и на роль императора в стране. Он предлагал наследнику сохранить прежний порядок управления, не менять людей, поддерживать достоинство России и доброе согласие с иностранными державами, не заводить ссор из-за вздора. Считая, что благополучие государства зависит от личности и образа жизни императора, он советовал сыну быть примером благочестия. Однако, когда речь заходила о подавлении бунтов, тон императора резко менялся. Он завещал сыну: «Там, где нужно, призвав, ежели потребуется войско, и усмиряй, буди можно, без пролития крови. Но в случае упорства мятежников не щади, ибо, жертвуя несколькими, спасешь Россию». Гимн. Во время визита русского императора Николая I в Австрию и Пруссию его сопровождал майор-кавалергард Алексей Федорович Львов, получивший великолепное музыкальное образование. Он считался скрипачом-виртуозом. Повсюду императора приветствовали звуками английского марша «Боже, храни короля», использовавшегося в качестве гимна многими монархическими странами. По всей видимости, чужой гимн порядком надоел русскому самодержцу, и он поручил Львову сочинить новый оригинальный российский гимн. Львов с энтузиазмом взялся за дело. Считается, что за основу мелодии он взял некоторые гармонии из сочиненного его другом Федором Богдановичем Гаазе «Преображенского марша». Однако неподготовленному человеку довольно трудно уловить сходство. Присоединился к работе над гимном и Василий Андреевич Жуковский, который подобрал стихи из своего старого стихотворения «Молитва русского народа», значительно его сократив, ведь гимн не должен был быть длинным и должен был легко запоминаться даже самыми необразованными людьми. Этой цели его авторы достигли. Окончательный вариант звучал так: «Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам! «Царь православный, Боже, царя храни». Первое прослушивание нового произведения состоялось в здании придворной певческой капеллы в присутствии императора, императрицы, великого князя Михаила Павловича и шефа жандармов Александра Бенкендорфа. Николай Павлович был в таком восторге, что даже прослезился и попросил повторить гимн несколько раз. Умилённый, он подошел к Львову, крепко обнял его и поцеловал, произнеся: «Лучше нельзя! Ты совершенно понял меня!» 6 строчек текста и 16 тактов легко запомнились придворным, а потом и всем жителям России. В качестве гимна Российской империи «Боже, царя храни» просуществовал до февраля 1917 года. 1835 год. Варшава. В 1833 году по дороге за границу Николай I не пожелал остановиться в Варшаве, осмотрев только расположенные в Польше войска. В октябре 1835 года он все-таки посетил польскую столицу и там, в Лазенковском дворце, принял депутацию города, который не разрешил говорить, приказав полякам слушать. Зато сам государь произнес очень жесткую речь. В ней были такие слова: «Вы хотели меня видеть? Вот я. Вы хотели говорить мне речи? Этого не нужно. Я избавлю вас от лжи. Да, господа, желаю избавить вас от лжи. Знаю, что вы не чувствуете того, в чем хотите меня уверить. Знаю, что большая часть из вас, если бы возобновились прежние обстоятельства, были бы готовы опять тоже начать, что делали во время революции. Не вы ли сами за 5, за 8 лет пред сим говорили лишь о верности, преданности? Не вы ли уверяли меня в привязанности вашей? И что же? Спустя несколько дней вы нарушили ваши клятвы, допустили дела ужасные. Император Александр I сделал для вас многое, может быть, более, чем русскому императору следовало. Говорю так, потому что так думаю. Он осыпал вас благодеяниями, он пёкся об вас более, чем о своих подданных настоящих. Он поставил в самое счастливое, самое цветущее положение. И вы за все это заплатили ему самой гнусной неблагодарностью. Вы никогда не умели довольствоваться дарованными вам выгодами и сами разрушили свое благоденствие. Вы уничтожили, попрали ваше постановление. Говорю вам истину, чтобы единожды навсегда вразумить вас о взаимных наших отношениях и чтобы вы знали, чего должны держаться. Не словам, но действиям вашим я поверю. Надобно, чтобы раскаяние шло отсюда». С этими словами государь указал на сердце. Завершалась речь пугающим предупреждением. «Я воздвигнул Александровскую цитадель и объявляю вам, что при малейшем волнении разгромлю ваш город, уничтожу Варшаву, и уж, конечно, не я выстрою ее снова». Центральная часть городских укреплений Варшавы была построена по приказу Николая I, в 1830 году. «Мне тяжело с вами говорить. Тяжело государю обращаться так со своими подданными. Но я говорю для вашего блага. Вам, господа, подумать о том, чтобы заслужить забвение прошедшего». Речь эта стала очень известна. Она произвела впечатление не только на поляков, но и на жителей и на политиков других европейских стран. Жестокое подавление польского восстания, жесткая позиция Николая I в Мюнхенгреце и Теплице, пугающая речь в Варшаве – все это вкупе создало России репутацию жандарма Европы. Визит императора в Англию. Нельзя сказать, что русские дипломаты не обращали никакого внимания на изменение имиджа России в Европе. Они прикладывали усилия на восстановление добрососедства и видели ответные шаги со стороны западных политиков. в 1840 году было подписано секретное соглашение между Россией, Австрией, Пруссией, и на этот раз к нему присоединилась Англия. Оно было направлено против египетского паши и косвенно против Франции. В 1841 году к соглашению по восточному вопросу присоединилась и Франция, отказавшаяся от поддержки Турции. Фактически, это присоединение означало, что Франция сдала свои позиции. Тогда Николай Павлович посчитал, что настало время для объяснения и с Англией. Казалось, что англичане не против. Так британский премьер-министр Роберт Пиль в блестящей речи на торжественном обеде, где присутствовали русские дипломаты и коммерсанты, высказал желание, чтобы русский царь посетил Англию. Свою речь он окончил тостом «За вечную дружбу между Великобританией и Россией». Англичане надеялись, что присутствие императора Николая I в Лондоне будет достаточно для уничтожения всех польских глупостей, подразумевая антирусскую агитацию польских эмигрантов. Королева Виктория, в свою очередь, сообщила британскому посланнику в России, что она была бы счастлива видеть русского царя в Англии. Такая поездка, по ее мнению, наилучшим образом подтвердила бы сердечное согласие с Россией. Эта мысль была доведена до сведения Николая Павловича. Император принял любезное приглашение королевы Виктории, но с двумя условиями. Он желал бы путешествовать без особенного церемониала и, по возможности, с соблюдением инкогнито. Также он не может остаться в Англии более 10 дней. Условия были приняты. 20 мая, 1 июня 1844 года корабль, на котором находился император Николай I, поднялся вверх по Темзе и прибыл в Вулвич, пригород Лондона. Встреча была по королевским меркам скромной, что вполне соотносилось с пожеланиями Его Величества. Государь погостил в загородных дворцах, принадлежащих королевской семье, посетил Букингемский дворец и беседовал с королевой Викторией, которая в тот момент находилась на последних месяцах беременности. В августе она родила принца Альфреда. Несмотря на то, что русский император путешествовал инкогнито, его встречали на улицах толпы народа. Газеты с восторгом писали, что в продолжении своего кратковременного пребывания в Лондоне император Николай I решительно всех обворожил своей рыцарской любезностью и царским величием. На английское общество произвела громадное впечатление щедрость русского государя. Он передал герцогу Веллингтону 500 фунтов стерлингов на памятник Нельсону, еще 500 – герцогу Рутланду на памятник самому Веллингтону и столько же на ежегодный приз на аскотских скачках, на которых он лично присутствовал. Другие значительные суммы были пожертвованы им на разные благотворительные и общеполезные учреждения в Англии. Англичане казались очень довольными визитом русского государя. Королева Виктория вынесла глубокое впечатление от личного знакомства с Николаем Павловичем. Принц Альберт говорил, что очарован изысканной любезностью царственного гостя. Когда Николай I пожаловал пятилетнему уэльскому принцу знаки ордена Святого Андрея, принц Альберт не мог скрыть своего удовольствия. Император Николай I посетил и своего старого знакомого герцога Веллингтона и беседовал с ним обо всех текущих политических вопросах, девясь свежести памяти и силы логического мышления 75-летнего старика. Особенное удовольствие по случаю посещения царем Англии выражал сэр Роберт Пиль, с которым российский император обсудил судьбу Османской империи, а точнее, ее будущий раздел. Пиль не только благожелательно выслушал царя, но и намекнул, что Англия желала бы получить в свое владение Египет. Ну а лорд Эбердин, которому суждено было стать премьер-министром Великобритании в 1852 году, так и вовсе назвал себя убежденным поклонником русского царя. Он передал следующие слова Николая. «Турция – умирающий человек. Мы можем стремиться сохранить ей жизнь, но это нам не удастся. Она должна умереть, и она умрет. Это будет моментом критическим. Я предвижу, что мне придется заставить маршировать мои армии. Тогда и Австрия должна будет это сделать. Я никого при этом не боюсь, кроме Франции. чего она захочет. Боюсь, что много в Африке, на Средиземном море и на самом Востоке. Не должна ли в подобных случаях Англия быть на месте действия со своими силами? Итак, русская армия, австрийская армия и большой английский флот в тех странах. Эбердин не возражал, и российский государь счёл это за согласие. Николай Павлович остался доволен поездкой. Он писал королеве Виктории: «Мои чувства к прекрасной Англии известны в продолжении почти 30 лет. Наиболее приятные воспоминания моей юности с нею связаны. Как же не быть мне счастливым, найдя там снова ту же самую благосклонность как в королеве, так и в ее подданных? Высказывая вам, государыня, что моя преданность и моя признательность принадлежать вам на всю мою жизнь, я только открываю вам истинную мысль моей души. Соблаговолите же положиться на меня, как я осмеливаюсь верить в дружбу вашего величества. Да пребудут эти чувства, государыня, порукою добрых и лояльных отношений между нашими государствами на благо всеобщего мира и благосостояния, и в случае надобности на страх тем, которые намерены посягнуть на них. Да услышит меня Боже». А вот английская королева оставила о российском императоре куда более критический отзыв. «В нем есть многое, с чем я не могу примириться», писала Виктория своему дяде, королю бельгийцев Леопольду. «И я думаю, что надо рассматривать и понимать его характер таким, каков он есть. Он суров и серьезен, верен точным началам долга, изменить которым не заставит его ничто на свете. Я не считаю его очень умным, ум его не обработан. Его воспитание небрежно. Политика и военное дело – единственные предметы, внушающие ему большой интерес. Он не обращает внимания на искусство и на все более нежные занятия. Но он искренен, я в этом не сомневаюсь. Искренен даже в наиболее деспотических своих поступках, будучи убежден, что таков единственно возможный способ управлять». Очевидно, что за приветливыми улыбками англичан таились совсем иные мысли. По выражению лорда Пальмерстона, они стремились приобрести благоволение русского монарха одной вежливостью, не жертвуя национальными интересами. Пройдет совсем немного времени, и тайное станет явным. Смерть великой княжны. По возвращению на родину государю пришлось пережить большую личную трагедию. Его личный врач Мартын Мартынович Мант сообщил, что дни его 19-летней дочери Александры сочтены. Эта девушка, в семье ее звали Адине, родилась летом 1825 года. Она росла очень красивой и милой, кроткой, доброжелательной, талантливой. Прекрасно рисовала и пела. Но потом, после сильной простуды, пению стал мешать кашель. Врач Раух не заподозрил ничего серьезного и ограничился тем, что запретил девушке петь. В 18 лет Адине вышла замуж за красавца принца Фридриха Вильгельма Георга Адольфа Гессен-Кассельского. Брак был заключен по обоюдной любви, и молодые радовались предстоящему счастью, строили планы. Торжества по случаю их свадьбы длились целых 3 месяца, и как-то после бала Адине снова сильно простудилась. Ставший уже привычным кашель резко усилился. Врачи диагностировали чахотку. Вдобавок выяснилось, что молодая женщина беременна. Медицина того времени оказалась не способна спасти ей жизнь. В июле Александра родила недоношенного младенца и спустя несколько часов скончалась. Младенец последовал за своей матерью. На ее похоронах отец-император плакал, не стесняясь. Смерть дочери он считал наказанием свыше за кровь, пролитую в год ее рождения. Год подавления восстания декабристов. Супруг Адине долгое время носил по ней траур. Вторично женился он лишь спустя 9 лет.